Не нужно их наказывать, они не виноваты и сказали правду. Мне самому это удалось сделать только благодаря своему симбионту и могущественной помощнице, моей приемной дочке Глории. Поспешил он остановить карающую длань. Симбионта я уже знаю, это часть тебя, ну, а где эта милая девочка, которую я хочу поблагодарить? Вмиг подобрела королева. Я здесь. Среди девушек появилась золотой подросток. От нее шел жар, как следствие пребывания в раскаленной пещере. Там очень жарко было, я их аккуратно переложила другой стороной. Отчиталась папе она. Чего-чего, а появление во дворце у постели королевы врага рептилоидов, инсектоида, мутировавшего внешне до вида человека, Скамбиза не ожидала. Ее бесконечное удивление красноречиво светилось на ее старческом, покрытом крупной чешуей лице и говорило само за себя. Наконец, она взяла себя в руки и, раскрыв объятия, сказала: «Иди сюда, моя внученька, отныне ты навсегда будешь членом нашей семьи». Если Олег поостерегся бы пока трогать раскаленную Глорию, то опытный маг огня, драконша, спокойно пережила горячие обнимашки с любвеобильной малышкой. Кошка-зайки заулыбались, такие теплые чувства были редкостью в отношениях между существами в галактике и, особенно, если являющимися по своей природе врагами. Наконец, королева вспомнила, что забыла представить Олегу нового члена их команды. «Прошу отнестись со всем уважением к этой особе, она главный и лучший механик нашей планеты», самостоятельно изъявила желание помочь вам в налаживании и ремонте техники, Фоксарша Фурия. «Важно», объявила царская особа, а лиса поклонилась в традициях драконов, сложив руки домиком. «Ваше Величество, я наслышана о ваших героических подвигах, а также о той проблеме, что стоит перед всеми нами, предстоящий бой с предавшей конфедерацию подлой Нарика. Я знаю, что подходящего исправного боевого робота сейчас у нас в наличии нет, но постараюсь для вас что-нибудь собрать из имеющихся запчастей». Голос девушки был обволакивающим, в нем чувствовалась уверенность и доброта, заставившая мужчину приглядеться к ней попристальней. Он напомнил ему любимый голос супруги Татьяны, живущей на земле в неведении о его судьбе. В ответ Фурия не смутилась, а спокойно взглянула прямо своими честными открытыми глазами, что изумленные звероморфы окинули парочку уже с некоторым ревнивым взором. «Мне очень приятно познакомиться с тобой», — протянул и пожал ей руку. «Ты пришла вовремя, нам сейчас, как никогда, требуется такой специалист. Нового робота собирать не потребуется, а вот настроить старый, я бы сказал, даже очень старый придется. Тебе знаком паладин?» Губы человека сами по себе растянулись в улыбку. «У вас есть комплекс защиты класса, паладин?» «Не может быть, откуда?» Фоксарша не поверила. «Покажите мне его скорее». Глава 32. Фурия с открытым ртом, не замечая больше ничего, обходила вокруг возвышающегося исполина инженерной мысли древних артефакторов. Раньше такие машины изготовлялись лишь на заводах гнатихов, ныне эта территория принадлежит Южной Короне. Немногие работающие экземпляры старины сохранились до настоящего времени у глав государств или богатых коллекционеров. Гномы теперь продолжают их делать, но уже более простые модели, в основном ширпотреб. Впрочем, роботостроением занимаются не только длиннобородые коротышки. Магических железных солдат на поток клепают и эльрусы в Северной Короне. Оказалось, что даже в конфедерации рептилоидов нашелся драг-гений, воссоздавший и основавший их на совсем другом принципе – распаде синтезе материи. Эти двигатели были очень близки по физическому процессу с продвинутой борговской технологией реакторов, но имперские были не в пример лучше, способные с высоким КПД перерабатывать любое вещество, а клановские – лишь тяжелые радиоактивные металлы. Лиса-девочка, задрав голову вверх, благоговейно подмечала все детали устройства и не заметила валяющуюся на полу деталь, о которую и зацепилась, чуть не разбив себе нос. Поднявшись и подобрав обломки, она, не соблюдая этикет, цветасто выругалась про каких-то неумных разичмальных догеров, о чей мрисский крюк она споткнулась. Потом, подойдя к Олегу, возмущенно высказалась по этому поводу: «Ваше Величество, кто посмел сломать очень важное, невосстановимое устройство, планшетку программатора? Руки бы тому оторвать по самую задницу. Теперь деталь разрублена на куски, которые уже не скрепить». Она негодовала, готовая бы казнить любого, замешанного в святотатстве над древним артефактом, но лишь опустила руки от бессилия и чувства невосполнимой утраты. Как технарь технаря, мужчина ее прекрасно понимал. Перед тем, как ответить, Он мысленно посоветовался с симбиантом о возможности восстановления и, получив однозначный отказ, решил перенаправить гнев на неубранный труп. Вот виновник, вражеский шпион, ее рук дело, указывая на валяющуюся мертвую тыкру. Лисичка, обернувшись, нахмурилась еще больше и, ни слова не говоря, скостовала заклинание, от которого в ангаре весь мусор, накопленная веками пыль и грязь, исчезли вместе с телом. Теперь робот не может быть обучен в кратчайшее время, вам придется учиться вместе с ним на полигоне, это очень долгий и муторный процесс. Расстроенно продолжила она. «Фурия, в нашей семье принято между собой обращаться без этих придворных аристократических политесов. Хочешь, называй меня просто Олег или полковник Беркутов. Спасибо за доверие, мой кронконсорт. Мне хоть и непривычно так себя вести, но я постараюсь для пользы дела», — поклонилась Фоксерша. «Олег, не слишком ли интенсивно трясешь перед ней своим хвостиком? Ты ее совсем не знаешь». Едва слышно прошептала подкравшаяся поближе Раббитша. «Сесси, у меня нет хвостика, как ты выразилась. Она отличный грамотный мастер и может нам реально помочь. Не вздумай ее даже обижать своим недоверием или плохим словом», очень тихо произнес в ответ мужчина, но зайка своими локаторами могла услышать и более слабые звуки. Она сморщила недовольную гримаску и ушла делиться подозрениями с оставшей ей близкой подругой Эшей. «На чем мы остановились?» Человек вернулся к разговору с техником. «Давай выводить машину на полигон, времени на подготовку осталось очень мало. Я зайти внутрь рубки не могу, пси-контролер не пустит любого, кто титулом ниже принца. Для ремонтных работ, конечно, предусматривается его отключение, но сейчас время не терпит, как вы, ты говоришь. Мне нужен устойчивый канал с вами, с тобой, чтобы помочь разобраться в управлении. Четко по-деловому, но...» Постоянно перестраиваясь на обычное обращение, поставила задачу специалист. «Могу я тоже называть тебя сокращенным именем, например Фур или Фури?» уточнил полковник для сокращения все неисчезающей дистанции. «Да, ваше величество, ой, Олег», ее смущенный голос снова напомнил родные до боли интонации супруги, когда она, растратив все выданные на неделю деньги, вновь приходит раньше срока их просить на какую-нибудь безделицу. «Ты можешь хранить тайны?» «Я спрашиваю об этом, потому что обратного пути, когда я ее раскрою, у тебя уже не будет. Придется с нами провести весь свой остаток жизни», — нагнал страху и туману землянин, чтобы проверить реакцию. «Ты мне очень нравишься своими поступками и делами, бескорыстно защищаешь нашу родину, за которую я готова отдать свою жизнь. Ради нее я готова на все, и даю слово свято хранить любые ваши секреты», произнесла она клятву с ритуальной схемой расположения рук перед собой, не колеблясь. «Тогда надевай вот это», на глазах шокированной Лисы Беркутов отпочковал от себя стандартный нанокомплект, пояс и обручи передал ей в руки. По внутренней связи тут же пришло возмущенное предостерегающее высказывание от Аши дорогой: «Не слишком ли ты торопишь события, распускаешь перед ней свои орлиные перышки? Это Фоксерша, а они все очень хитрые и изворотливы. Даже драконша нас обманула и предала, а тут лиса. Киса, я вас всех очень люблю и знаю, что делать, верьте мне». Человек заткнул рот всем ревнивым женам одновременно, прекращая недовольные прения. «Что это за технология?» Фури в ужасе смотрела, как облепивший ее пояс начал растекаться ровной обтягивающей пленкой по всему телу, превращаясь в серо-черный скаф. «Ой, со мной кто-то здоровается через ментальную связь», пискнула она от страха. «Пожалуйста, не бойся, для тебя это не опасно, как и для всех наших друзей. Я носитель нанитов, а это наш всеобщий питомец, дружественный симбиант и защитник, помогающий в любом деле. Обращайся к нему по необходимости и не забывай кормить, желательно аноптониумом», видя предсказуемое замешательство, поспешил ее успокоить. «Так ты, Борг?» Техник намеревалась упасть в долгий продолжительный обморок, но наученные опытом ее новые подружки, вовремя встав по бокам, подхватили под руки и поставили обратно в вертикальное положение. Оставив произнесенный риторический вопрос без ответа, землянин пошел к ноге робота и уже знакомой процедурой переместился на мостик. Отсюда был виден полный обзор вокруг тяжелого меха, создавалась эта иллюзия проекции визуальных экранов по периметру кабины. Перед человеком приглашающе появилось два сферических выступа, намекающих взяться за оба руками. «Прости за слабость, Олег, я уже контролирую себя. Оказывается, иметь такого симбианта очень удобно, он мне все транслирует, будто сама нахожусь внутри, постараюсь привыкнуть». «Положи ладони на контроллер управления, проведем процедуру синхронизации», — раздался голос механика, а человек последовал ее совету. Волны тепла побежали по рукам то в одну, то во вторую сторону. Забытое с курсантских времен чувство легкого головокружения охватило на несколько секунд сознание, следом на тело будто навесили тонны тяжести. Произошел эффект вживления в машину. Теперь оператор робота, двигая своим телом, одновременно управлял роботом. Замечательно. Синхронизация прошла успешно. Пока стой прямо и не шевелись, мы должны подняться на поверхность, а там уже активно побегаем. Сейчас наведу на нас транспортный портал планетарной диспетчерской. Она связалась с помощью вынутого из кармана переговорного устройства с транспортными магами, пространство заискрилось вокруг, и уже раскинулась зелеными полями поверхность планеты. Начинаем комплекс обучающих упражнений. Аша и Сесилия, займите место в бункере управления полигоном, он у нас за спиной, выдвинул спускаемую платформу, будете помогать мне создавать и управлять фантомами-мишенями. Идите вслед за мной, чтобы никуда не провалиться. Видно, что проведение полигонных испытаний у Фури было чуть ли не ежедневным занятием. Полковник проследил, как три маленьких девочки, так они представлялись, с большого расстояния взошли на открывшийся холм. Ему захотелось рассмотреть это получше, и только он это подумал, активизировалось увеличение, заодно наложив на изображение сетку прицела. Это недоразумение не укрылось от бдительного инструктора, которая приказала немедленно переместить взор в другое место, пока они не спрячутся от неопытного водителя. Любое действие тут происходит по мысленной команде. У робота имеются как наступательное оружие, так и оборонительное. На плечах, руках, в торсе спрятаны разнокалиберные энерголучевые пушки. Чем выше калибр, тем мощнее и дальнобойнее луч, и тем ниже темп его стрельбы, и выше общий нагрев конструкции. Лекция производилась одновременно с демонстрационным показом на переднем экране схемы робота и подсветкой обсуждаемых узлов. Активация пушек на броне производится устной командой, луч, и следом выбираешь, какой именно. Выстрел производится мысленной командой при наведенном прицеле. Я, получается, чуть в вас не выстрелил. Испугался землянин, но Фоксарша не стала заострять внимание на опасном моменте, созданном новичком. Продолжила объяснять, за что полковник был ей благодарен. Навесное энергетическое оружие в процессе боя можно поменять на другое, использующее механические принципы нанесения дистанционного удара. Например, на метание роя железных ядер, разогнанных до огромной скорости специальными ускорителями, вызываемые устной командой Гаусс. Из-под правой руки робота выдвинулся широкий раструб. Стрельба из устройства требует предварительной подготовки, магия создает серию снарядов, накачивает ускоритель до максимума, и лишь потом производится залп. Из него можно вести огонь и одиночными ядрами. Команда КНН, в этом случае, точность стрельбы и дальность повышаются, но снижается наносимый урон. От обилия вооружения мужчина даже растерялся, как бы в попыхах не забыть правильно выбрать турель. Оказывается, экскурс в мир возможностей паладина на этом не ограничился. Далее посыпались новые команды и термины. Для удаленного дистанционного поражения цели предусмотрены плечевые ракетные установки с запасом в 30 самонаводящихся ракет. Команда активации – баллиста. После расхода всех зарядов пустая кассета убирается в корпус и производит перезарядку на новую партию. Прошу про это не забывать. Фури, тут так много всего натыкано, из чего можно хорошо пострелять. Не понимаю, а зачем нам нужен был тот программатор? Землянин потоптался ногами, а робот с некоторой задержкой повторил действия пилота, причем неприятно обратно влияя на скорость движения самого Олега заторможенностью. Этот уникальный комплекс способен был выучить мощные заклинания, которые не каждый маг способен сам скостовать. Например, удар цепью молний, жидкий огонь, огненный метеорит, острый луч, перерезающий все на своем пути, летающая секира, поток лавы, да еще многое другое. Оператору достаточно было просто включить магические излучатели и назвать нужное заклинание. Если водитель не слишком подвижен, то это можно было компенсировать загруженными навыками более подвижных и ловких существ. Теперь, к сожалению, придется довольствоваться лишь твоими имеющимися навыками. Сожалею, что так вышло. А боевые роботы сражаются в рукопашном бою между собой? Поинтересовался человек. Да, особенно когда заканчивается запас маны, или повышен уровень нагрева, не позволяющий вести стрельбу. Правда, в последнем случае при достаточном запасе энергии, можно дать команду магического сброса тепла, кулант, но расход маны при этом сильно истощается. Для рукопашного боя имеется команда «Клинок и щит». Дальше, думаю, понятно, как ими пользоваться. Мне уже не терпится все это испробовать. Заволновался, как перед экзаменами Олег. Давай попробуем походить в окрестностях и обнаружить скрывающихся под маскировкой и передвигающихся на бронированном спидере условных врагов. Роль пилота спидера будет выполнять Сесси. Ты готова, детка? Фурия, как опытный демонстратор полигонных развлечений, показывающая их высоким чинам, сразу нашла ключик к сердцу ее новых подруг, дав им поучаствовать в представлении и охоте на любимого мужчину. Я пилот спидера, вот это да, мне еще никогда не доводилось это делать. Конечно, я всегда готова, радостная зайка, видимо, дорвалась до штурвала и уже втопила газ. Прекрасно, только раньше времени не выскакивая из укрытия, а то обнаружишь себя. Сделала замечание инструктор ретивой неугомонной гонщице. Ты, Аша, будешь выполнять роль пилота космического истребителя. Стоит говорить, что глаза Кеттерки зажглись от предвкушения, как два зеленых лазера. А я позже выйду к вам на боевом роботе. Начали. Глава 33. Новая техничка с рыжим хвостиком забыла тебе рассказать, что приборов обнаружения противника на старых роботах нет, в отличие от современных. Тут раньше все определялось на прозорливый глаз оператора и его колдовские способности. Предлагаем прокачать новую технику, заодно сами поучимся взаимодействовать с магическими механизмами. Да, еще, чуть тоже не забыли, на модернизацию уйдет весь твой резерв нанитов, не забудь его пополнить. Симбиант последнее время стал больше отмалчиваться и встревать только по делу, видимо, девочки своими вопросами перегружают его ядро по полной программе. Не возражаю, особенно беспокоит медлительность работы механизмов и тяжело воспринимаемая обратная реакция на команды. Подшамань там, увеличь скорость взаимодействия. Еще у меня есть небольшая идейка-заготовочка к завтрашнему поединку. Сделай так, чтобы ядра перед заряжанием покрывались слоем активных нанитов. Беркутов посвятил напарников свой хитрый план, параллельно выводя робота на оперативный простор среди полей и лесов обширной равнины. Благодаря подсветке из кино, человек уже издалека обнаружил всех троих условных противников. Как хитрый охотник, он решил сначала проложить курс так, чтобы, раньше времени не вспугнув, идти не прямиком на спидер, а немного в стороне от него. Не доходя несколько сотен метров до зайки, она внезапно проявила свою природную прозорливость и рванула, прикрываясь деревьями, наутек, при этом в наглую, по-хулигански, достаточно точно отстреливаясь из кормового орудия. Механика и магия полигона отработала попадание фантомной стрельбы легкой вибрацией и стуком по броне. Шкала нагрева на приборной панели даже не сдвинулась с места. Спидер петлял, как убегающий заяц. Сразу было понятно, кто за его штурвалом. И это приводило в сильнейшее раздражение Олега, так как повороты и движения робота вызывали большие мышечные напряжения и задержки. Он даже ни разу не сумел навести в область поражения прицел, не говоря о том, чтобы выстрелить. Пока полковник, как большой неуклюжий железный медведь, забыв об окружающей обстановке, пытался догнать мелкую увертливую зверушку, неожиданно симбиант просигналил: «Воздух, позади истребитель». Аша не дала мужчине развернуться, и со свойственной бесшабашностью лихого пилота, выйдя из пики на бреющем полете, влупила по спине меха из всех излучателей, следом взмывая свечой в небеса и издавая по связи понравившийся земной клич. «Е-е-е-ху-у-у». Робот уничтожен, спокойным ровным голосом подвела итог первого поединка лисичка. Олег же шутливо пригрозил огромным кулаком во след удаляющейся чертовки. «Начнем все сначала», — объявила Фури, выключив видимость мишеней. «Прошу сосредоточиться, не мне тебе объяснять, что Нарика хитрый и опытный противник. Кроме того, что она скорее всего выступит на более легком и подвижном 25-тонном ядовитом зубе, плюющемся помимо всего прочего еще и разъедающей кислотой, но также применит против тебя все магические атаки, на которые только способна», — посетовала главный механик. «Девочки, а вы молодцы, буду вас постоянно приглашать на испытания новичков, выходите на исходную». Сесси просто распирала от гордости. Справиться с таким сильным противником, да еще на эпичном боевом роботе. Она еще долго приговаривала в эфире: «Как я его, вот я молодец, вы видели это», и так далее. Расстроенного землянина только косвенно поддержал Искин, выразив мысль: «Вот и корми их после этого, в спину бьют, бессовестные». Стиснув зубы, мужчина развернулся и вновь обнаружил всех трех противников на некотором удалении. Дав задачу симбианту отслеживать маневры остальных, он вновь погнался за Роббитшей. Теперь, наученный опытом, космонавт навел прицел еще издалека на затаившийся броневик и скомандовал. Центральный луч, огонь, открывшийся в торсе из-под бронезадвижек широченный ствол излучателя вдарил в замаскированный фантом противника, расплескав землю вокруг в радиусе 5 метров и испарив его априори. Шкала нагрева при этом поднялась до отметки 30%. «Так нечестно», — послышался возмущенный голос зайцы девочки. «Я хочу повторить сначала. Пожалуйста, Сэсси, нажимаешь эту клавишу, и ты снова в бою». Где-то за пределами видимости добродушная Фоксерша научила неутомимую зайчиху, как загонять до смерти их капитана. А разве так честно? Уже не выдержал сам испытуемый, ужаснувшись мысли, что теперь ему придется как следует пропотеть в погоне за мелочью. Аж снова выходит на боевой курс, тоже наученный, когда требуется своевременно оповещать, предостерег Искин. Баллиста, разворот на 180 градусов, одиночными, серия из двух, огонь. Землянин собрал и выдал нужную противовоздушную команду, и тут же попробовал прыгнуть вправо, но только неуклюже упал лицом вниз. Разряды космического истребителя прошли мимо, а вот встречные ракеты легко разнесли его на кусочки. «Нет, не может быть, я тоже хочу обратно», — раздался ее сначала возмущенный, негодующий голос, но в конце фразы, видимо, ей тоже показали клавишу восстановления, и его тональность вернулась в спокойный, сосредоточенный диапазон. Олегу, уткнувшемуся носом в приборную панель с экранами мониторов, казалось, что на спину навалили тяжелую массивную плиту. Он силился приподняться с земли, вытянув вперед руки меха, которые постоянно проваливались, утопая в почве, как в жидком болоте. Приближается противник на боевом роботе. Между делом предрек скорое поражение нанит. Следом раздался свист ракет, звуки еще каких-то плевков, разрывы снарядов о корпус. Робот уничтожен. Снова буднично огорчила новичка Фурия. Необходимо дождаться прибытия подъемника, а также заправочный краулер. Твой робот истратил много энергии. В бою придется ее пополнять лишь с помощью своих запасов, путем прикосновения к сфере моноумножителя. Второй раунд ты продержался заметно лучше. Глядишь, к вечеру сделаем из тебя сносного пилота. До вечера меха и его несчастного водителя еще неоднократно жестко мутузили. Девочки вошли в раж от безнаказанности, хоть их он расстреливал гораздо чаще. В один момент жаркого боя его машину довели до перегрева. Сработала магическая эвакуация, которая вместо того, чтобы трансгрессировать, выстрелила его из кабины, предварительно окутав в эластичный надувной кокон, в котором он, как раздутый карапуз, смешно крутился и, подпрыгивая, словно мячик, постыдно ускакал прочь. Аша от хохота даже не справилась с управлением и врезалась в поверхность. Потом, сквозь смешливые заикания и попытки вздохнуть, выдавила из себя, что, если бы тут летела на штурмовку целая эскадрилья врагов, то, увидев тебя, они попадали бы от смеха следом за мной всем летным составом. Мужчина сам попадал бы от смеха, если бы не было так обидно, что его опытного военного гоняет по полю на спидере, как футболист неистовая зайчиха, желая засчитать себе очередной фраг. Наконец, на орбиту вернулся обновленный отремонтированный линейный крейсер «Орел», об этом сразу оповестили технические службы. Аша взялась транспортировать паладина с помощью их катера, ставшего птенцом, с ней за компанию увязались и сестры. А измученный, опустошенный морально и физически Олег отправился в медблок навестить пришедшую в себя Джой. Дойдя пешком с полигона до ближайшего портала, он почувствовал, что его чуйка как с цепи сорвалась, оповещая о возможных неприятностях. Землянин остановился и опасливо огляделся по сторонам. Вроде, на него никто не обращает внимания, все окружающие сотрудники заняты своими делами. Мысленно отругав себя за разыгравшуюся манию преследования, обострившуюся в свете последних событий, Беркутов сделал последний шаг и, перед ним из портала выпадает светящийся предмет, напоминающий красочно украшенный ларец. Это фугас. Быстро сориентировался помощник. Вот и писец мне, только и успел подумать человек, как раздался мощный взрыв мегафугаса, обрушивший обширную площадь полигона и примыкающих к нему поземных коммуникаций. Открывай глаза, везунчик, все закончилось, пролез в мозг знакомый настырный нанит, заставляя мужчину, приготовившегося встретиться с богами, сбиться с настроя и убедиться, что он далеко не там, где подумал до этого. Полковник сидел на диване в кают-компании птенца, поднимавшего на орбиту гиганта робота, а на его коленях, держась за шею, ласково жалась Глория. «Детка, что сейчас было?» – спросил он у девочки-насекомыша. «Бабушка никак не понимала, что мне нравится есть. Я просила у нее бублик в шоколаде, а она мне вместо него какие-то противные жареные яйца саранчи. А тут вдруг слышу: ты про песца подумал, значит, пришел момент его кормить. Я сразу к тебе, думаю, стащу у него из обеда тихонько бублик. А там вижу, перед нами звездочка разгорается, стало жарко-жарко, а ты стоишь, не замечаешь, вот я и принесла нас сюда. Дай мне бублик, пожалуйста, как я люблю». Малышка снова прижалась, сама непосредственность. Столько заботы и доброты Олег еще никому не дарил, как ей в этот раз. Он приготовил целый поднос вкусно пахнущих пончиков-донатов в различной глазури. На запах примчались удивленные девочки, и тоже похватав лакомство, с набитым ртом интересовались, как это и зачем их капитан пешком догнал взлетающий к орбите корабль. С планеты в этот момент пришло сообщение поголосить о гибели кран-консорта во время террористического акта со взрывом в подземном транспортном комплексе на территории технического сектора. Якобы, помимо главы, погибло еще около 5000 существ-специалистов, занимавшихся ремонтом боевой техники, раздавленных под завалами. Галлвизор показал плачущую королеву-мать, над находящейся снова без сознания ее венценосной дочерью, не выдержавшей траурной новости. Кошка-зайки, так и не проживав до конца, указали пальчиками на экран и выразительными взглядами потребовали немедленного ответа. «Дорогие мои, я и сам не могу ничего объяснить. По всей видимости, на меня совершили покушение, чтобы завтра не смог участвовать в поединке. Ведь в этом случае, вместо меня уже должна была туда прибыть Гаджоу». Отсюда напрашивается вывод: на планете остался еще как минимум один диверсант, Нарика очень хочет убить нашу королеву, и нам придется постараться оставить ее в неведении, по крайней мере до завтрашнего дня. Подбавив на поднос новую порцию донатов из кухонного конфигуратора, и по настоянию возмущавшегося симбианта поглядев на округлившиеся животики космических смешариков, капитан обратился к Глории. «Золотце, если ты наелась, возьми этот поднос и отнеси бабушке с комбизи с тетей Гаджоу. Передай им, чтобы они успокоились, но никому не рассказывали, что я жив. А утром, перед стартом, перенеси мне сюда на катер Джоану с Васей. Вы мне завтра все очень понадобитесь». Глава 34. На борту линейного корабля уже красовалась свежая переливающаяся в свете звезд надпись на земном языке «Орел». Тут явно подсуетилась королева, решившая сделать приятное дорогому мужу. Никто во флоте, даже опытные лингвисты-дешифровальщики, не смогли это прочитать, и решили, что по распоряжению Гаджоу нанесены какие-то известные только ей волшебные охранные руны. Аша специально позвала полковника в рубку катера полюбоваться этой живописной картиной во время захода на стыковку с ангаром. И пока он, стоя с гордо поднятой головой, рассматривал свое новое детище, космическую игрушку размером с десяток километров, Катерка в душе искренне радовалась за него. Гравитация в транспортно-грузовом узле была направлена наоборот, в противоположную сторону, от центра к бортам. Складской пояс был разделен на отсеки со множеством как вертикальных, так и горизонтальных переборок, оборудованных различными левитационными подъемниками. Робота разместили в одном из них, объединив для этого несколько смежных помещений. Корабль заполнялся прибывающими ботами с новым экипажем и десантом. Последние нужны были только для защиты крейсера от вторжения на его территорию, или при случае для захвата вражеских судов. Поэтому из наземной штурмовой техники присутствовал лишь паладин. Олег дал все соответствующие полномочия Аше, как шеф-пилоту, и Фурии, как шеф-механику. Сесилии досталась должность шефа каптенармуса суперкарго. Все назначения пришлось проводить через саму королеву, чтобы не выдавать раньше времени свое присутствие на борту. Девчонки радостно побежали раздавать приказы флотским офицерам. Это был верх желаемого для их карьеры, ну, может быть, кроме Фоксарши, которая просто сменила одну главную должность на похожую другую. Гаджоу не выдержала и примчалась на орбиту вместе с Глорией, чтобы убедиться в состоянии здоровья супруга. Она долго обнимала его и целовала, что подросток не выдержала, фыркнула и демонстративно ушла в одну из кают. «Поклянись мне, что обещанная накануне тобой ночь со мной будет предоставлена мне при первой же возможности», — потребовала королевским тоном, не терпящим возражений, драконша. «Огонь моего сердца, клянусь тебе, только не сожги меня раньше времени своей пылкой магией, еще от прошлого раза не отошел. Человек безуспешно попытался вырваться из ее крепких объятий. В наших клановских традициях принято при принесении клятвы соединять в ритуальном поклоне руки перед собой. А раз ты их не сложил, значит намереваешься меня обмануть? Она грозно раздула ноздри, из которых даже пошел пар. Что ты, и в мыслях не было, отшатнулся напуганный землянин. Ты просто так крепко меня держала, что не давала их перед собой свести. Вот, пожалуйста, как положено, поклон, домик и клянусь. Исполнил все ритуально-юридические формальности Олег. Смотри у меня, а то когда мы, драги, приняв другую метаформу, шуток совсем не понимаем, у нас слегка может снести крышу, и злиться нам категорически противопоказано для здоровья окружающих. Внезапно сменив гнев на милость, она улыбнулась нежной улыбкой. Я так переживала за тебя, пока ты тут втихаря пончики уплетал. Маме, кстати, они очень понравились, даже больше, чем жареные яйца насекомых. Просит тебя дать их рецепт придворному повару. Передай теще, что рецепт, к сожалению, дать не смогу, потому что сам изготовляю их через кухонный конвертер Борговской системы. Если она мне даст побольше анаптониума, то изготовлю и ей такой же. Кстати, мне он сейчас архи как нужен к предстоящему бою. Тебе его немедленно доставят на грузовом корабле. Сейчас дам команду. Еще один важный момент, дорогая. Пока я не руковожу флотом и обороной, разошли приказ своим главнокомандующим и офицерам по всем флотилиям изменить на кораблях месторасположение складов с пустыми мононакопителями. Перевести их из стандартных наружных отсеков подальше во внутренние пространства. Сделать это необходимо срочно до прихода Боргов. Олег, что за странные приказы? Меня флотские командиры засмеют и вежливо попросят не лезть не в свою компетенцию. Слегка отстранившись, попыталась понять, шутит ли человек или говорит серьезно. Они тебе потом сами скажут спасибо, когда увидят, куда лупит главные плазменные калибры канониров имперских батарей. Борги разработали новую тактику. Тут он скромно потупил взгляд и умолчал, кто был ее автором. Пробой плазмы в помещения, заполненные разряженными кристаллами, детонирует так, что разрывает весь корабль. Хорошо, я потребую немедленно внести изменения в расположение грузов и прослежу за неукоснительным исполнением. В этот момент в помещении материализовался андроид и, по-земному отдав честь, доложил, что сопроводил с планеты стратегический запас металла и готов дальше нести службу. Беркутов его одобрительно похлопал по плечу и отправил стоять на часах у сходней снаружи. Последний вопрос: удалось ли поймать террориста? Полковник беспокоился за безопасность прежде всего остающихся женщин. Его обнаружили мертвым, предположительно убитым сообщниками. Это был технический сотрудник с полигона. Мы сейчас предпринимаем все меры предосторожности и ищем агентов врага. Планета полностью закрыта для вылета. Погрустневшим, но уверенным голосом ответила Джой. Тогда у меня все, штурманом тебя как прежде взять не могу, ты должна смотреть за детьми, будем прощаться и созваниваться. Улыбнулся супруг и соправитель. Милый, береги себя, я верю, ты справишься с взорвавшейся убийцей. Отомсти ей за смерть всех погибших и скорее возвращайся, а я тут пока подготовлюсь к теплой встрече твоих бывших кибернетических друзей. Супруги обнялись, но поцеловаться не успели. Шустрая Глория невидимым вихрем унесла драконшу во дворец и снова появилась довольная собой, намекая на угощение. Прыжок исполинского корабля прошел в штатном режиме, новый шеф-пилот сиял от удовольствия, она впервые в жизни управляла такой махиной. На орбите заброшенной планеты в другом секторе текущего кластера уже висел корабль противника, тоже крейсер, но значительно скромнее размерами. Осторожно выйдя от него на противоположную сторону планеты, Орел завис на геостационарной позиции. По галавизору в зеленом, украшенном рунами скафе вовсю красовалась дерзкая Нарика. Она нетерпеливо требовала немедленного начала поединка с Гаджоу, называя ее трусливой и другими нелицеприятными словами. Робот дуэлянтки уже давно был спущен на поверхность и хорошо замаскирован. Вся трансляция велась через корабль-носитель, чтобы не отследить расположение мятежной старейшины. Сидевший уже на мостике паладина Олег запустил сенсоры, как только птенец отстыковался от орла и понес его вниз. Симбиант своими сканерами быстро обнаружил под полем маскировки противника и передал координаты посадки Аши, которая точно отцепила груз в 10 километрах от него, напоследок послав мужу по связи воздушный поцелуй и пожелание удачи. Проверив работоспособность меха, которого уже заблаговременно прокачал с помощью нанотехнологий, Беркутов пошел в сторону врага. Наученный горьким опытом охоты на шуструю ССИ, он, не доходя нескольких километров, активировал главный излучатель в торце и ударил в еле заметный чужой тяж. Это удалось сделать только благодаря симбионту, контролирующему целенаведение. Одним выстрелом подняли нагрев конструкции, зато сорвали маскировку и расплавили броню у мех-питомца Нарика. Им оказался действительно хорошо модернизированный ядовитый зуб, похожий на громадного кузнечика, с вывернутыми назад ногами. Пока он ошеломленно чесался, скидывая с себя расплавленные бронеплиты, мешавшие нормально функционировать конечностям с оружием, землянин погнал к нему своего подопечного со всех ног, со скоростью, на которую только был способен.